Секция 7 сборника стихов Иннокентия Анинского «Кипарисовый ларец». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Разметанные листы. Часть первая. Невозможно. Есть слова, их дыхание, что цвет, так же нежно и белотревожно, но меж них ни печальнее нет, ни нежнее тебя невозможно. Не познав, я в тебе уж любил эти в бархат ушедшие звуки. Мне являлись мерцанья могил и сквозь сумрак белевшие руки. Но лишь в белом венце хризантем перед первой угрозой забвенья этих «в», этих «з», этих «м» различить я сумел дуновенья. И запомнив невестой в саду, как в апреле тебя разубрали, у забитой калитки я жду. Позвонить к сторожам не пора ли? Если слово за словом, что цвет упадает, белея тревожно, ни печальных меж павшими нет. Но люблю я одно — невозможно. Сестре Л.Н. Анинской. Вечер. Зеленая детская с низким ее потолком. Скучная книга немецкая. Няня в очках и с чулком. Желтый в дешевом издании, будто я вижу роман. Даже прочел бы название, если б не этот туман. Вы еще были Алиною с розовой думой в очах, в платье с большой пелериною, с серым платком на плечах. В стул утопая коленами, взора я с вас не сводил. Нежные, с тонкими венами, руки я ваши любил. Слов непонятных течение было мне музыкой сфер, где ожидал столкновения ваших особенных эр. В медном подсвечнике сальная свечка у няни плывет. Милое, тихо-печальное, все это в сердце живет. Забвение. Нерасцепленные звенья, неосиленная тень. И забвенье, но забвенье, как осенний мягкий день, как полудня солнце в храме сквозь узор стекла цветной, с заметенною листами, но горящую волной. Нам упреки, нам усталость, а оно уйдет, как дым. Пережито, но осталось. На портрете молодым. Станции ночи. Ольге Петровне Хмара-Борщевской. Меж теней погасли солнце, пятна, на песке, в загрезившем саду. Все в тебе так сладко непонятно, но твое запомнил я, приду. Черный дым, но ты воздушней дыма, ты нежней пушинок у листа. Я не знаю кем, но ты любима. Я не знаю, чья ты, но мечта. За тобой в пустынные покои не сойдут алмазные огни. Для тебя душистые левкои здесь ковром раскинулись одни. Эту ночь я помню в давней грезе, но не я томился и желал. Сквозь фонарь, забытый на березе, талый воск, и плакал, и пылал. Месяц. Sunt mihi bis septem. Кто сильнее меня, их и сватай. Истомились, и все не слились. Этот сумрак голубоватый и белесая высь, этот мартовский колющий воздух с зябкой ночью на талом снегу, в еле тронутых зеленью звездах я сливаю и слить не могу. Уж не тыль и колдуешь, жемчужный, ты, кому остальные не нужны. Их не твой ли развел и ущерб на горелом пятне желтосерб? Ты, скиталец небес, праздносумый, с иронической думой. Тоска медленных капель. О, капли в ночной тишине, дремотного духа трещотка, дрожа набухают они и падают мерно и четко. В недвижно бессонной ночи их лязга не ждать не могу я. Фитиль одинокой свечи мигает и пышет, тоскуя. И мнится, я должен, таясь, на странном присутствовать браке, поняв безнадежную связь двух тающих жизней во мраке. 13 строк. Я хотел бы любить облака на заре, но мне горек их дым. Так неволя тогда мне тяжка, так я помню, что был молодым. Я любить бы их вечер хотел, когда рдея там гаснут лучи. Но от жертвы их розовых тел только пепел мне снится в ночи. Я люблю только ночь и цветы в хрустале, где дробятся огни, потому что утехой мечты в хрустале умирают они, потому что цветы — это ты. Арианда. Не белой дерзостью палат на высотах, с орлами яркими в узорных воротах, ни женской прихотью арабских очертаний не мог бы сердца я лелеять неустанней, но в пятнах розовых по силуэтам скал напрасно я души своей искал. Я с нею встретился в картинном запустенье сгоревшего дворца, где нежное цветенье бежит по мрамору разбитых ступеней, где в полдень старый сад печальней и темней, а синие лучи струятся невозбранно по блеклости панно и забытью фонтана. Я будто чувствовал, что там ее найду, с косматым лебедем играющей в пруду, и что поделимся мы ветхою скамьею близ корня дерева, что поднялся змеёю дорогой на скалу, где грезит крест литой над просветленную страданием красотой. Дремотность, сонет. В гроздьях розово-лиловых безуханная сирень в этот душно-мягкий день неподвижно, как в оковах. Солнца нет, но с тенью тень в сочетаниях вечно новых. Нет дождя, а слез готовых реки, только лица лень. Полусон, полусознание, грусть, но без воспоминания, и всему простит душа. Одоняв ли, холод ранит мелкий дождик не спеша, так бесшумно барабанит. Нервы. Пластинка для граммофона. Как эта улица пыльна, раскалена! Что за печальная, о Господи, сосна! Балкон под крышею, жена мотает гарус, муж так сидит, за ними холст, как парус, над самой клумбочкой прилажен их балкон. Ты думаешь, не он? А если он? Все вяжет, Боже мой, посудим хоть немножко. Морошка, ягода, морошка. Вот только бы спустить лиловую тетрадь. Что, барыня, шпинату будем брать? Возьмите, Аннушка. Да там еще на стенке видал записку я так. Хороши гребенки. А почтальон идет. Петровым писем нет? Корреспонденции одна газета, свет. Ну что ж, устроила? Спалила под плитою. Неосмотрительность какая! Перед тою, а я тут так решил, сперва соображу, а уж потом тебе все факты изложу. Еще чего у нас законопатить, нет ли? Я все сожгла. Вздохнув, считает молча петли. Не замечала ты, сегодня мимо нас какой-то господин проходит третий раз. Да мало ли ходит их. Но этот ищет, рыщет, и по глазам заметно, что он сыщик. Чего же у нас искать-то, Боже мой? А Вася-то зачем не сыщется домой? Там к барину пришел за паспортами дворник. Ко мне пришел? А день какой? А вторник. Не выйдешь ли к нему, мой друг? Я нездоров. Ландышев свежих! Ландышев! Ну что, как с дворником? Ему бы хоть прибавить. Вот вздор какой, за что же? Бритвы правит. Присядь же ты спокойно. Кис-кис-кис. Ах, право, шел бы ты по воздуху пройтись, или ты вообразил, что мне так сладко мается? Яйца свежие, яйца, яичек свеженьких. Но вылилась и злоба, расселись по углам и плачут оба, как эта улица пыльна, раскалена. Что за печальная, о Господи, сосна! Весенний романс. Еще не царствует река, но синий лед она уж топит. Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. Через притворенную дверь ты сердце шелестом тревожишь. Еще не любишь ты, но верь, не полюбить уже не можешь. Осенний романс. Гляжу на тебя равнодушно, а в сердце тоски не уйму. Сегодня томительно душно, но солнце таится в дыму. Я знаю, что сон я лелею, но верен хоть снам я, а ты? Ненужною жертвой в аллею падут, умирая, листы. Судьба нас сводила, слепая. Бог знает, мы свидимся ль там. Но знаешь, не смейся, ступая весною по мертвым листам. Среди миров. Среди миров в мерцании светил. Одной звезды я повторяю имя не потому, чтоб я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими.